Глава 30. Защитный амулет. Я не солгала свекрови. Я действительно попыталась отговорить Арнея ехать на эту проклятую войну, хотя знала, что моим родным пригодится его помощь. С ним у крепости Мирная больше шансов выстоять. Но я поставила жизнь Арнея выше своей семьи. Неужели я все-таки больше Гидеон, чем Альдвин? Или дело конкретно в этом мужчине? Следующим днем мы пересеклись с Арнеем в коридоре. Он не хотел говорить, а только целоваться, и мне стоило немалых трудов изменить этот настрой. «Постой!» — я вырвалась из рук Арнея и отошла на безопасное расстояние. «Если мы стоим слишком близко друг к другу, разговор не клеится». «Не уходи на войну!» — попросила я. «Останься здесь, со мной!» «Я не могу», — качнул он головой. «Прости, русалка, но я не из тех, кто отсиживается в крепости, пока мои люди сражаются». Я уважала Арнея за смелость, но в то же время мне было страшно. Ведь я останусь совсем одна. Арнея единственный, кто мог за меня заступиться, и вскоре он уедет. «Как скоро вы отправляетесь?» — уточнила я, понимая, что мне уже ничего не изменить. «Завтра на рассвете». Я кивнула. «У меня не так много времени. День и ночь, если быть точной. Я должна кое-что сделать за это время. Надеюсь, успею». К счастью, у Арнея тоже было много дел, и нам пришлось расстаться. Я прямиком отправилась в арсенал. Увы, я мало что смыслю в оружии, но на мою удачу в арсенале был дежурный, старик, следящий за оружием. Он сидел на табурете и точил меч специальным камнем. Звук при этом был неприятный, аж зубы заныли. «Мне нужна ваша помощь», — обратилась я к нему. «Для такой красавицы все что угодно», — беззубо улыбнулся он. «Юные девы в арсенале — редкие гости». «Мне нужна кольчуга». Я осмотрела полки и стены, увешанные оружием и броней. Мечи, арбалеты, кольчуги — целая тьма железа. Как выбрать? «На твой размер у меня вряд ли что-то найдется», — усмехнулся старик. «Кольчуга не для меня», — покачала я головой. «Для Арнея Гидеона. Вы же знаете его размер?» «Как не знать? Я лично собираю его в бой вот уже 10 лет». Но разве господин Арней не в состоянии сам выбрать кольчугу? Зачем ему посылать деву? «Я хочу приготовить ему сюрприз. Редкий дар», — призналась я. Старик смерил меня внимательным взглядом. «Господин завтра уезжает на войну», — сощурился старик. «Я знаю всего один дар, который может быть ему полезен. Защита, подаренная любящим сердцем». Я молчала. Старик умный. Он многое повидал за свою жизнь. Пусть сам догадается. Отложив меч, он кряхтя встал и направился к одной из полок. Оттуда взял верхнюю кольчугу, массивную, толстую, мужчине длиной до середины бедра, а мне и вовсе до колен. «Вот она!» — он протянул мне кольчугу. «Возьми, если сможешь». Это и в самом деле было непросто. Кольчуга весила, наверное, целую тонну. По крайней мере, мне она показалась неподъемной. Старик передал ее мне, но я не удержала, уронила. «Хорошо, не на ноги!» А не то раздробило бы стопы. Я наклонилась, попыталась поднять кольчугу, но едва не надорвала спину. Старик не помогал. Отошел и смотрел со стороны за моими мучениями. Он был прав. Я должна все сделать сама, иначе ничего не получится. Таковы правила. Кое-как мне все же удалось подцепить кольчугу. Пожалуй, я смогу волоком дотащить ее до своей комнаты. Главное, никому не попасться на глаза. «Спасибо», — пробормотала я, пятясь с кольчугой к выходу. «Я верну ее утром, до того, как она понадобится Арнею». «Буду ждать», — кивнул старик. Это был тяжелый путь. Я обливалась потом, мышцы дрожали от напряжения, но я упорно тащила кольчугу к себе. Особенно сложно было на лестнице. Восхождение на гору и то, наверное, легче. Добравшись до своей спальни, я едва не разрыдалась от облегчения. В комнате я бросила кольчугу на пол. Пальцы от усердия свело судорогой, и я еще долго растирала их, прежде чем к ним вернулась подвижность. Отдышавшись, я закрыла дверь и подперла ее стулом. У меня впереди много дел и крайне мало времени, мне нельзя отвлекаться. Люди говорят правду. Моя бабка действительно владела магией, и кое-что досталось мне по наследству. С детства я создавала сильные амулеты. Меня никто этому не учил. Бабка умерла раньше, чем я родилась. Но я интуитивно чувствовала, что и как делать. Знала, как и что правильно соединить, чтобы амулет получился максимально действенным. Чаще всего ко мне обращались подруги. Девицы просили помочь найти любовь, замужние выносить здоровое дитя, те, кто постарше, защитить ребенка. Я никому не отказывала. Наша крепость недаром называется мирной. Мы почти не участвовали в войнах, предпочитая все решать дипломатией. Поэтому военных амулетов я еще ни разу не делала. Это было в новинку для меня. Я стояла над кольчугой, пытаясь понять, как с ней быть. Старик из арсенала понял, что я задумала. Как он сказал, защита, подаренная любящим сердцем. А я люблю Арнея. Это был слишком сложный вопрос. Я боялась на него отвечать. Но одно я знала наверняка. Любовь — это всегда жертва. Что же делать? Я осмотрелась. Взгляд зацепился за ножницы на трюмо. Не помню, как они здесь оказались, но почему-то именно они привлекли мое внимание. Я подошла к трюмо, взяла ножницы и посмотрела на себя в зеркало. Сегодня утром я не стала заплетать волосы, оставила их распущенными. Золотые локоны сбегали по плечам намного ниже талии. Я не без причины считала волосы своим богатством. Лишиться их было бы ужасно. Вот оно. Жертвовать всегда приходится тем, что тебе дорого, иначе в чем смысл? Я собрала волосы в кулак и поднесла к ним ножницы. Замерла на миг, решаясь, а потом принялась резать. Локон за локоном, прядь за прядью. Я обрезала их, кусая губы и едва сдерживая слезы. Локоны падали на пол, золотым ковром покрывая мои ступни. Когда я закончила, волосы стали вдвое короче и доставали лишь до плеч. Отложив ножницы, я собрала обрезанные пряди и направилась к кольчуге. Мне предстояло вплести волоски в железный узор колец, один за другим, так, чтобы не пропустить ни одно колечко. Моя жертва сделает кольчугу непробиваемой. Любая стрела или пика отскочит от нее, не причинив Арнею вреда. В этом заключался мой дар. Весь день и всю ночь я плела, нашептывая заклинание. Это был тяжелый и кропотливый труд. Глаза устали от напряжения, в горле пересохло, пальцы сводило судорогой, болела спина. Я хотела есть и спать, но мне нельзя было отвлекаться, иначе не успею. Волосы не просто вплетались в кольца, они как будто проникали в железо и становились его частью. Из-за этого кольчуга изменила цвет, из серебристой стала золотой. В какой-то момент посреди ночи в мою дверь постучали. Я вздрогнула. Я знала, кто пришел. Это был Арней. И точно из-за двери раздался его голос. «Фрей, впусти меня», — сказал он. «Завтра я отправляюсь на войну. Возможно, мы больше не увидимся, это наша последняя ночь. Не прогоняй меня». Я дернулась к двери, но остановилась на полпути. «Нет, я не могу его впустить. Я хотела побыть с Арнеем, но у меня нет на это времени». Он стучал еще пару раз, но я не откликалась. Мне надо было работать. Если начну объяснять, чем я занята, он откажется от кольчуги амулета. Я слишком хорошо знала, что Арней предпочтет. Естественно, ночь со мной. В итоге он ушел, а я продолжила работу. И правильно сделала. Закончила я буквально за час до рассвета. Но времени на отдых не было. Мне еще возвращать кольчугу. После бессонной ночи она показалась еще тяжелее. Но хотя бы по лестнице я спускалась, а не поднималась. Арсенал был открыт, старик ждал меня. И я передала ему кольчугу. «Искусная работа», — похвалил он, осмотрев кольчугу. «На первый взгляд ничего не изменилось. Но даже я чувствую магию». «Молодец, дева», — кивнул он. «Не переживай, я позабочусь, чтобы господин надел именно эту кольчугу». «Благодарю». Я, пошатываясь, направилась к двери. Ноги едва держали меня. «Подкали, что ли, волосы?» — донеслось мне вслед. «А то вопросов не оберешься». Я коснулась головы. Совсем забыла, что мои локоны стали в половину короче. Старик прав. Лучше сегодня их убрать в прическу. Горничная, конечно, будет в шоке, но с ее расспросами я как-нибудь справлюсь.